Глава 8. Прибавьте громкость. Все хотят быть бодибилдерами, но никто не хочет поднимать тяжести. Ронни Колмен, профессиональный культурист, восьмикратный победитель конкурса «Мистер Олимпия». Помните поддельный репортерский голос, о котором я вам рассказывал и который годами являлся частью моей униформы? Все началось с моей первой работы на местном телевидении. Это был непродолжительный опыт, потому что после 4-недельного испытательного срока мне не предложили остаться. По сути, меня уволили. Вы, наверное, думаете: «Ух ты, этого парня часто увольняют». Но не все потеряно. Несмотря на то, что мне еще только предстояло обрести голос, я извлек важный урок за столь короткую карьеру в области местных новостей. Однажды утром я приехал на станцию ни свет ни заря. Директор службы новостей, человек, ответственный за наем репортеров и, в конце концов, уволивший меня, находился в офисе и смотрел телевизор. Увидев меня, он помахал мне рукой. В офисе царил беспорядок. Он был завален кассетами VHS, кассетами мини-DV, сценариями новостей и случайными наградами. Все происходило примерно в то время, когда только был запущен YouTube. Но еще задолго до того, как люди стали использовать ссылки на него, чтобы легко что-то посмотреть. «Я смотрю ролики, которые прислали репортеры со всей страны», — сказал директор, гордо добавив. «Все они хотят работать здесь». И жестом пригласил меня сесть рядом. Он вставил кассету в видеомагнитофон и нажал кнопку воспроизведения. Я увидел молодую женщину-репортера. Но когда она начала говорить, я ничего не услышал, потому что громкость на телевизоре была убрана до предела. Хотя директор, похоже, этого не замечал. Посмотрев репортаж в течение нескольких секунд, он выбросил кассету и тут же вставил другую. На этот раз с мужчиной и репортером. Как и в случае с первой записью, громкость была полностью убрана. Примерно через 10 секунд мне пришлось заявить. «Мне очень жаль, но я не слышу, что он говорит. И предыдущий репортер тоже. Громкость слишком низкая». Директор новостей улыбнулся. «Похоже, он ждал, что я скажу нечто подобное». «Я специально уменьшил громкость». Я растерялся. «Как понять, хорош ли репортер, если вы не слышите, что он говорит?» Прежде чем ответить, он сделал паузу, немного помолчал и, наконец, ответил. «Я желал выяснить, захочется ли мне прибавить громкость». Не сразу, но меня поразили его слова. «Сильно?» — подумал я. «Любой идиот может говорить в камеру и красиво звучать», — продолжил он. «Но нужно что-то особенное, чтобы люди пододвинулись вперед и обратили внимание, даже когда громкость убавлена. Вот что я ищу». Это заставило меня задуматься о тех случаях, когда я дома, занимаясь разными делами, слушал музыку, гладил одежду, готовил еду и мыл посуду. При этом телевизор часто оставался включенным с приглушенным звуком. Я вспомнил те редкие моменты, когда что-то в телевизоре привлекало мое внимание настолько, что я бросал свои дела, находил пульт и прибавлял громкость. Так и в жизни. Некоторые люди побуждают вас прибавить громкость больше, чем другие. Этот урок я никогда не забуду. Итак, вы один из тех, кто побуждает других прибавить громкость? Люди судят книги по обложке. Каждый божий день люди решают, хотят ли они прибавить громкость и поддержать ваши идеи, карьеру и амбиции, или нажать на кнопку отключения звука. В обществе мы так часто говорим: «Не судите о книге по обложке», что это превратилось в клише. Но правда в том, что вас все время оценивают, хотите вы того или нет. В вашей личной, деловой или общественной жизни люди постоянно решают, хотят ли поддержать вас, узнать о вас больше и довериться вам, основываясь на вашей позиции, усилиях, которые вы предпринимаете, вашем гардеробе, вашем языке тела, во сколько вы приходите, вашей энергетике, в смысле, становится лучше или хуже, когда вы приходите. Что выдаст о вас поисковик Google, даже если он и не раскрывает всей истории, и прочим. Хорошие новости. Каждый божий день у вас есть возможность повлиять на чужое мнение и побудить людей прибавить громкость и поддержать вашу миссию. Вопрос в том, как. Что вы делаете, когда никто на вас не смотрит? Не волнуйтесь, этот раздел не о личной истории веб-браузера, а о ваших усилиях и их отсутствии. Усилиях, которые необходимо приложить, чтобы стать человеком, способным остановить вечно спешащих людей и заставить их прибавить громкость. В начале 2000-х я посетил рэп-концерт в Нью-Йорке. Это был один из моих любимых исполнителей по тем временам – Талиб Квили. Когда начался разогрев, люди все еще входили в зал, и я, как и большинство, не обращал особого внимания на выступление. Люди разговаривали, брали напитки, курили сигареты и марихуану или писали текстовые сообщения на своих еще не смартфонах. В тот вечер публика практически проигнорировала разогрев. Не потому, что это была плохая музыка. Просто они не знали ни исполнителя, ни его песен. Времена YouTube, SoundCloud и Spotify еще не наступили, а микстейпы записывались на компакт-дисках. Но той ночью случилось то, что я не смог проигнорировать. Я заметил, что хотя большинство любителей концертов игнорировали исполнителя, похоже, его самого это не беспокоило. Он выкладывался по полной, как если бы уже являлся артистом, удостоенным Грэмми, выступающим на MTV Music Awards или в аншлаговом мировом турне. Несмотря на то, что никто не смотрел, уровень приверженности исполнителя своему делу приковал мое внимание к нему. После того вечера я не знал, услышу ли еще раз о музыканте, который оказался на разогреве. Но я навсегда запомнил, что хотя почти никто не смотрел, исполнитель выкладывался по полной. Он будто знал, что мы услышим о нем снова. А теперь вопрос для вас. Что вы делаете, когда никто на вас не смотрит? Вы по-прежнему выкладываетесь по полной или выполняете все просто для вида, словно отрабатываете повинность? Легко заявить. Я выкладываюсь на все 100 каждый раз. Но по своему многолетнему опыту работы с клиентами и организациями могу сказать, в большинстве случаев это неправда. Мы редко действительно выкладываемся по полной. Писатель и вышедший на пенсию спецназовец морского флота SEAL Дэвид Гоггинс говорил, что когда наш разум уверен, что мы выложились на полную, на самом деле вероятность обычно составляет всего 40%. Вот несколько простых примеров, которые помогут вам проверить, действительно ли вы выкладываетесь на все 100. Помните те времена, когда вы участвовали в групповых проектах в классе или в офисе? А теперь вспомните, что в группе всегда имеется человек, который выполняет большую часть работы, если ему позволяют. Примечание. Если вы не знаете того, кто выполняет всю работу один, вероятно, это вы. Другой пример. Допустим, вы с другом договорились встречаться 2 раза в неделю в 6 часов утра, чтобы вместе тренироваться и улучшать физическую форму. Но вы получите текстовое сообщение в 21:17 накануне вечером, в котором говорится: «Плохие новости. Завтра я не смогу пойти в спортзал». Вы все же идете в спортзал, если никто не видит? Может быть, вы придерживаетесь здорового питания, но одновременно выполняете множество обязанностей, работаете, воспитываете детей и являетесь волонтером в церкви. Представьте, что по дороге домой, поздно вечером, вы заходите в ресторан быстрого питания. Вы закажете единственное полезное блюдо из меню или то, что вредно? Что вы делаете, когда на вас никто не смотрит? Вот что я узнал. То, что вы делаете, когда никто не смотрит, определяет ваш успех или неудачу в жизни. Прежде чем выиграть 100-метровый олимпийский забег на заполненном до отказа стадионе, спортсмен проводит почти 4 года, тренируясь и соревнуясь, когда на трибунах никого нет. А человек, который начал свой успешный бизнес и в конечном итоге оставил работу на полную ставку, он добился подобного, работая над своими предпринимательскими навыками рано утром и поздно ночью, пока все остальные спали. Молодая женщина, поступившая в колледж, чтобы стать медсестрой и работающая полный рабочий день, чтобы оплачивать обучение, изо дня в день стремится к своей цели, движимая только своей мечтой. Все эти люди прокладывали себе путь к успеху, когда никто за ними не наблюдал. Волшебство случается, когда никто не смотрит. Исполнитель с разогрева 3 года спустя. А теперь давайте еще раз поговорим об этом незабываемом исполнителе на разогреве, которого я снова увидел в начале 2000-х. Примерно через 3 года после того концерта я услышал о каком-то многообещающем артисте, который привлек внимание прессы. И каково же было мое удивление, когда я понял, что тот самый артист, который полностью выкладывался на разогреве, пока никто не смотрел, был на секундочку Kanye West. С того момента, как я впервые увидел его, прошло более 3 лет. СМИ называли его новым исполнителем. Но правда в том, что он закалился до того, как стал мейнстримом. Вероятно, будет справедливо отметить, что в то время Канье верил в Канье. И тут возникает вопрос. Если бы Канье не верил в Канье, кто бы верил в него все те выступления, когда на его музыку не обращали внимания, когда отказ был ожиданием, а не исключением? Назовите это самонадеянностью, самомнением или убежденностью. Но на сцене той ночью прежде всего становилось ясно одно. Канье Уэст фундаментально верил в себя, даже если та вера была вызвана страхом неудачи. Он пришел не для того, чтобы просить вас полюбить его музыку. Он ожидал этого. Так требовало его выступление. Надежда тут ни при чем. Верна классическая аксиома. Если вы не верите в себя, удачи с привлечением других. Сегодня люди критикуют Канье Уэста из-за его политики, веры и обличений в социальных сетях. Я тоже скучаю по старому доброму Канье, и хотя я не согласен со всем, что он говорит и отстаивает, я не могу не видеть его в другом свете. В течение многих лет люди в индустрии говорили ему, чтобы он оставался за кадром, как успешный продюсер. Но у него имелся другой план, и он ему следовал. Я уверен, что ему было бы легче выступать чисто для галочки, когда люди игнорировали его на сцене. Но он так не делал, и в этом вся разница. Он знал то, что многие из нас понимают, только когда становится слишком поздно. Некоторые возможности даются только один раз. И когда наступает момент, вы должны воспользоваться им. А если вы не готовы, он проходит мимо вас. Я знаю людей, которые в течение 2 недель прекращают работу над проектом, который якобы им не безразличен, если что-то идет не так. Вы, наверное, тоже поступали подобным образом. В конце концов, все дело в вере, преданности делу и приверженности. Вы не взберетесь на гору случайно. Приведенная ранее история иллюстрирует то, о чем многие забывают. Вы не взберетесь на гору случайно. Это требует подготовки и времени, самоотдачи и усилий. Это требует обязательств. Актуальная проблема общества, ставшая особенно острой с распространением социальных сетей, заключается в том, что все хотят всего и сразу, независимо от того, заслужили они или нет, и выполнили ли необходимую работу, пока никто не смотрел. Люди, устраиваясь на новую работу, ждут повышения по службе уже через 3 месяца, а те, кто посещает уроки импровизационной комедии для начинающих, думают, что готовы к выступлению на шоу субботним вечером в прямом эфире SNL сразу после завершения курса. Люди, которые только что приобрели программы для диджеев для ноутбука, уже надеются собрать полный зал в ночном клубе на Ибице. Послушайте, если бы я высадил вас на вершине Эвереста на высоте 8849 метров, что бы случилось? В ясный день, скорее всего, вы бы увидели грандиозный пейзаж, а затем сразу отключились. Вы могли бы даже умереть. Почему? Потому что ваши легкие были бы не акклиматизированными без постепенного подъема и без долгих тренировок в очень разреженном воздухе. Ваши легкие оказались бы не на высоте. Создается впечатление, что после телешоу в формате конкурса жизнь победителя меняется в мгновение ока. Но так ли это? Неудивительно, что после победы в таких конкурсах – вокальных, танцевальных, кулинарных, по лепке или выдуванию стекла – сиюминутных звезд часто уже не найти 2 или 3 года спустя. Дело не в том, что они не талантливы. Просто телешоу ускорило то, чего другие добивались бы годами. Успех пришел преждевременно. Большинству из таких людей еще предстоит проделать большую и тяжелую работу. 10 000 часов, о которых пишет Малькольм Гладуэлл. Они слишком рано добрались до вершины горы и не смогли там удержаться. Неудивительно, что победители лотерей чаще объявляют о банкротстве в сравнении со среднестатистическими американцами. Чтобы подняться на гору, требуется сделать множество последовательных шагов вперед посреди суматохи, неопределенности, неудач и меняющихся условий. А это непривлекательная и непопулярная работа, которую большинство предпочло бы избежать. У нас есть возможность влюбиться в процесс восхождения и каждодневной работы. В большинстве случаев это будет больше похоже на смену на фабрике, чем на созерцание радуги в компании единорога. Когда вы пропускаете ключевые этапы, готовьтесь к долгосрочным проблемам. Вы сделали работу? А готовы работать еще больше? С чего начнете? Урок серфинга. Если вы живете в Южной Калифорнии, как и я, то почти наверняка знаете кого-нибудь, кто занимается серфингом. Некоторые из моих друзей регулярно занимаются серфингом. Для них это почти зависимость. Их глаза загораются, как только они начинают описывать прилив адреналина, который испытывают, поймав волну. Несмотря на все эти эмоции, в серфинге мне кажется совершенно захватывающим то, что по оценкам серфингисты проводят на волнах менее 10% времени. Менее 10. А судя по тому, как серферы говорят о своем виде спорта, можно предположить, что они катаются весь день и каждый день. Такое же впечатление возникает, когда просматриваешь подборки лучших роликов в интернете. Однако реальность такова, что серфингисты проводят большую часть времени за другими занятиями. Гребут, выжидают, взбираются на волну и опять выжидают. Это ни в коем случае не является привлекательной и подпитывающей адреналином частью серфинга. Но это необходимо. Поймав, наконец, волну после долгого ожидания, серфингисты катаются на ней от 5 до 8 секунд. Затем они возвращаются назад и ждут следующей волны. И вся эта утомительная работа ради менее чем 10 секунд езды, но серфингисты скажут вам, что оно того стоит. Что касается серфинга, то мы обычно видим ролики на YouTube, в которых люди катаются на гигантских волнах. Но они редко говорят обо всем остальном, о долгой подготовке к тому моменту, когда идет волна, и о том, что требуется терпение. Конечно, серфингисты всегда готовы оседлать волну, но они также готовы ждать и быть смытыми волной. Это часть процесса. Используйте ингредиенты, которые у вас есть. Чтобы реализовать свои идеи, необходимо развить правильное мышление. Слишком многие из нас сосредоточены на том, чего у нас нет. Мы говорим, что имеем недостаточно денег на банковских счетах, или не знаем нужных людей, или живем не в том городе, или у нас нет нужного программного обеспечения на компьютере. Мы так много времени тратим на выяснение того, чего у нас нет, что редко спрашиваем себя, что у меня есть. Вместо того, чтобы ждать идеального момента, когда сойдутся звезды и закончится ретроградный Меркурий, предлагаю определить ингредиенты, которыми вы обладаете прямо сейчас. Представьте, что вы хотите приготовить идеальный обед. Допустим, рецепт требует 10 ингредиентов, а у вас их всего 7. Вы можете пойти в продуктовый магазин и купить недостающие. Или проявить изобретательность и обойтись теми ингредиентами, которые у вас есть. За годы работы в качестве бизнес-корреспондента и журналиста, описывающего успешные компании, руководителей и предпринимателей, я узнал, что рост и инновации часто возникают из-за ограничений. Не всегда выигрывают крупные организации с большими бюджетами, огромными ресурсами и бесчисленным персоналом. Часто именно небольшой, шустрый, ограниченный в ресурсах стартап встряхивает ситуацию и взрывает рынок. Так происходит потому, что они воспринимают существующие обстоятельства, то есть отсутствие ингредиентов, как преимущество, а не как слабость. Они сосредоточены на том, что у них есть, а не на том, чего нет. Иметь больше не всегда лучше. Прорыв может произойти из-за ограничений. Ваша работа – увидеть в ограничениях и предполагаемых лимитах свое преимущество. Таким образом, вы преуспеете в жизни. Определите свои ингредиенты. По словам автора Джона Гордона, есть три ключевых ингредиента или вещи, которые вы способны постоянно контролировать. Ваше отношение, усилия, которые вы прилагаете, и действия, которые предпринимаете. Возможно, у вас нет тех ингредиентов, которые вы хотели бы иметь, когда речь идет о финансах, отношениях, здоровье или карьере. Но это не должно помешать вам совершать целенаправленные шаги к тому, чего вы действительно хотите в каждой из этих областей. Касательно финансов. Вы могли бы устроиться на работу на неполный рабочий день, чтобы иметь дополнительный доход. В плане отношений. Попытайтесь уделять больше времени важным для вас людям и сокращать время для тех, кто не имеет значения. В области здоровья. Вы могли бы использовать бесплатные онлайн-ресурсы и приложения, чтобы подобрать диету и упражнения. А для вашей карьеры – проводить информационные собеседования, чтобы узнать больше о других и одновременно заявить о себе. Но сильнее всего, я хотел бы попросить вас сделать одним из ваших ингредиентов – гордость. Не уродливое высокомерие, а хорошую самоуверенность, когда вы гордитесь тем, как проявляете себя в жизни. Я хочу, чтобы, начиная и заканчивая день, вы чувствовали, что достойно сыграли свою роль. Вы сделали то, что обещали. Вы не искали оправданий. Вы выполняли работу, когда никто не смотрел. Помимо всего прочего, сделайте это для себя. Имейте гордость. Потратьте некоторое время и определите ингредиенты, которые есть в вашей жизни и которые вы могли бы использовать в своих интересах. Помните, не позволяйте паре недостающих ингредиентов помешать вам, проявив творческий подход, приложить все усилия, чтобы приготовить нечто впечатляющее из своей жизни. Следующие шаги. Первый. В нынешней ситуации люди хотят прибавить громкость и поддержать вас? Объясните, почему да или почему нет. Второй. Запишите несколько случаев из своей жизни, когда вы все равно выполняли работу, при том, что никто на вас не смотрел. Что вы готовы делать, чтобы двигаться вперед, даже если никто не смотрит? Третий. Какие идеи хранятся в ваших записных книжках, на компьютере и в голове, к реализации которых вы можете приступить уже сегодня? Четвертый. Какие ингредиенты, ресурсы, люди и так далее, которые вы можете использовать в своих интересах, у вас имеются? Что есть у вас в распоряжении?